или ароматным чаем. Я выбью зубы и выколю глаза каждому, кто осмелится нарушить мое приказание. Все виды жестокости и бесчеловечности сочетались в нем. Но стоило ему вернуться с занятий и увидеть девочек, как облик его совершенно менялся. Он становился ласковым и покорным, остроумным и изящным. За это отец несколько раз до полусмерти избивал его палкой, но так ничего и не добился. Лишь всякий раз, когда боль становилась невыносимой, мальчик начинал кричать: «Сестрицы! Сестрички!» Девочки над ним насмехались. «Почему это, когда тебя бьют, ты все кричишь «сестрицы да сестрички»? Может быть, думаешь, что мы станем просить, чтобы тебя пощадили? Как тебе не стыдно?» Отвечал он совершенно изумительно. «Всякий раз, когда мне особенно больно, стоит только воскликнуть «сестрицы, сестрички», как мне кажется, что становится легче. Вот я и обрел тайное средство. Когда боль невыносима, я начинаю звать сестричек». Ну, разве не смешно? Однако бабушка до безумия любит внука. И после каждого наказания бранила меня как учителя и порицала сына. Поэтому мне и пришлось отказаться от места. Подобные дети не умеют хранить наследие предков и не поддаются увещеваниям своих учителей и друзей. Мне только жаль, что у этого мальчика сестры, каких редко встретишь на свете. В семье Дзя тоже есть три чудесных девушки, заметил Лэн Цзысин. Старшая дочь господина Дзяджена по имени Юань Чунь за мудрость и благочестие, добродетели и таланты взята в императорский дворец. Вторая барышня по имени Ин Чунь, дочь господина Дзяше и его наложницы. Третья барышня по имени Танчунь родилась от наложницы господина Дзяджена. А четвертая барышня, имя которой Сичунь, приходится родной сестренкой господину Дзядженю из дворца Нинго. Старая госпожа Дзя очень любит своих внучек. Они у нее в доме живут и учатся, и, как я слышал, это неплохие девочки. «В семье Джень существует странный обычай», — вставил Дзя Юйцунь. «Там все имена девочкам дают по тем же правилам, что и мальчикам, и не пользуются такими пышными словами, как Чунь — весна, Хун — красный, Сян — благоухание, Юй — яшма. Не пойму, как попал такой банальный обычай в семью Дзя?» «Вы не совсем правы», — возразил Лэн Цзысин. «Старшая барышня родилась в первый день Нового года, с которого начинается весна, поэтому ее и назвали Юань Чунь. Начало весны, а потом и в именах остальных дочерей стало встречаться слово «чунь». На других членов семьи этот обычай не распространяется. Приведу вам доказательства. Ведь жену вашего хозяина, господина Линя, родную сестру гунов Дзяше и Дзяджена дома звали Дзяминь. Если сомневаетесь, вернитесь домой и справьтесь». «Совершенно верно», — воскликнул Дзя Юйцунь, всплеснув руками. «Мою ученицу зовут Дай Юй. Я замечал, что иероглиф «минь» она произносит как «ми», а при написании сокращает его на 1-2 черты. И меня всякий раз охватывало недоумение. Теперь, когда я услышал ваш рассказ, все сомнения разрешились. Сейчас меня не удивляет, что речь и манеры у моей ученицы совсем не такие, как у других девочек. Я давно предполагал, что мать ее из знатного рода.